Я поглядела вниз. «Кисонька, а кто эти жуткие животные?» «Какие?» — удивилась девочка. «Ну вот они». «Мусенька, ты что, с дуба упала? Это же Снап и Банди». От удивления я и впрямь чуть было не свалилась к подножью ели. «Снап и Банди?»